Врунгеля, капитана Победы, никто не знает, зато весь мир узнал уже о моей беде. Но долго горевать не пришлось, с берега потянул ветерок, паруса зашевелились, я разбудил лома и стал поднимать якорь. И пока мы шли морским каналом, нам со всех кораблей как назло кричали: «Эй, на беде! Счастливого плавания!» Жалко было красивого имени, но ничего не поделаешь. Так на беде и пошли. Вышли в море, я еще не успел оправиться от огорчения, и все-таки должен сказать: хорошо в море. Недаром, знаете, еще древние греки говаривали, что море все несгоды смывает с души человека. Идем, тишина, только волны шелестят вдоль бортов, мачта поскрипывает, а берег уходит, тает за кормой. Погода свежеет, белячки пошли по волнам, откуда-то прилетели буревестники, ветерок стал крепчать. Работает, свистит в снастях настоящий морской соленый ветер. Вот и последний маяк остался позади, берегов как не бывало, только море кругом, куда ни взглянешь, везде море. Я проложил курс, сдал командование лому, постоял еще минутку на палубе и пошел вниз, в каюту, вздремнуть часок-другой перед вахтой. Недаром у нас, у моряков, говорится: не выспаться всегда успеешь. Спустился, выпил на сон грядущий рюмочку рому, лег на койку и заснул, как убитый. А через 2 часа бодрый и свежий поднимаюсь на палубу, осмотрелся кругом, глянул вперед, и в глазах у меня потемнело. На первый взгляд ничего, конечно, особенного. Тоже море кругом, те же чайки, и лом в полном порядке держит штурвал, но впереди, прямо перед носом беды, едва заметная, как серая ниточка, встает над горизонтом полоска берега. А вы знаете, что это значит, когда берегу полагается быть слева за 30 миль, а он у вас прямо по носу? Это полный скандал, безобразие, стыд и позор для вас. Я был потрясен, возмущен и напуган. Что делать? Поверите ли, я решил положить судно на обратный курс и с позором вернуться к причалу, пока не поздно. А то ведь с таким помощником плавать, так заедешь, что и не выберешься, особенно ночью. Я уже собрался отдать соответствующую команду, уже и воздух в грудь набрал, чтобы повнушительнее это вышло. Но тут, к счастью, все объяснилось. Лома выдал нос. Мой старший помощник все время сворачивал нос налево, жадно втягивал воздух и сам тянулся туда же. Ну, тогда я все понял. В моей каюте по левому борту осталась незакупоренная бутылка прекрасного рому. А у лома редкий нюх на спиртное. И, понятно, его тянуло к бутылке, и это бывает. А раз так, значит, дело поправимое. В некотором роде частный случай практики кораблевождения. Бывают такие случаи, не предусмотренные наукой. Я не стал даже раздумывать. Спустился в каюту и незаметно перенес бутылку на правый борт. Нос у лома потянулся, как компас за магнитом, судно послушно покатилось туда же, а 2 часа спустя беда легла на прежний курс. Тогда я поставил бутылку впереди, у мачты, и лом больше не сбивался с курса. Он вел беду, как по ниточке. И только один раз особенно жадно втянул воздух и спросил: «А что, Христофор Бонифатьевич, не прибавить ли нам парусов?» Это было дельное предложение. Я согласился. Беда и до того шла неплохо, а тут полетела стрелой. Вот таким образом и началось наше дальнее плавание».